У Ларисиного коллеги в самом деле оказался не джип, а настоящий автобус. В марках гражданской техники Алексей не разбирался, поэтому махнул рукой и забрался на пассажирское место. Места хватало, слава богу, а то он вечно мучился в транспорте, не зная, куда деть ноги. Ростом-то природа не обделила. Лариса негромко болтала с коллегой на переднем сиденье, потом перебралась назад, свернулась клубком под рукой у Алексея, да и уснула. «Дрыхнет?» — спросил водитель. «Сергеем его звали», увидев в зеркале заднего вида глаза пассажира. Тот кивнул. «Сказала, что в машине спать не может, а сама вот». «Она всегда так. А вы?» Алексей не ответил, а водитель больше ничего не спросил. Они останавливались поразмяться и перекусить. Сергей прилег вздремнуть, а за руль села Лариса. Через полчаса Алексей не выдержал ее манеры вождения и выгнал на пассажирское место, потому что чуть не посидел окончательно. Надолго его не хватило, но к тому времени Сергей уже был достаточно бодр, чтобы вернуться за руль. Они временно распрощались в центре города. Сергея ждали заказчики, а Алексея совсем другие дела. «Устал?» — спросила Лариса и потрогала его щеку. «Не очень. Что, колючий?» «Ужасно!» — улыбнулась она. «Идем, тут два шага до хостела. Умоемся, переоденемся, да поедем. Пока все равно еще слишком рано». Он пошел за нею, не глядя даже на незнакомый город. Потом приостановился и произнес. «Ларис, а что я скажу? Я не представляю даже». «На месте посмотрим», — ответила она. «Пойдем. Сперва в чувство надо прийти, а то с дороги тяжело». «И вот что, Серый, ты реши, тебе нужно, чтобы я с тобой пошла или нет? Мне без разницы, ты о себе подумай». «А?» «А, понял». Он помолчал. «Я не хочу, чтобы ты ее видела. Я не представляю, что там. И одному тоже». «Значит, пойдем вместе», — твердо сказала Лариса. «Нам сюда. Поворачивай». После горячего душа и пары бутербродов Алексей почувствовал себя вполне сносно. Главное, нигде ничего не болело. А этого он опасался после долгой дороги. «Надо идти», — сказал он. «Время. Пока доберемся, города-то не знаем». «Серый, такси для чего придуманы?» — серьезно спросила Лариса и открыла чемодан. «Немного помялась, но сойдет. Все равно, как сядешь, сомнется. Одевайся давай». «Форма-то мне зачем?» — спросил Алексей, встряхивая китель. Он не хотел ехать в дом инвалидов. Он знал, как себя вести. Ему просто было страшно. «Это твоя броня», — сказала Лариса без тени усмешки и поправила ему воротник форменной рубашки. «Красавец! Будет тебе издеваться», — ответил он, за неимением большого зеркала посмотрелся в оконное стекло. «Рослый, статный, ну и что?» «Настоящий полковник», — фыркнул Алексей про себя. «Только вот погоны капитанские». Как выяснилось, Лариса уже вызвала такси. Не пришлось хотя бы маяться от ожидания. Он вспомнил ее слова насчет отчетов матушки и о плюс-минус час. Лариса явно себя недооценивала, поскольку умудрилась рассчитать время прибытия к нужной точке в незнакомом городе так, чтобы и в пробку не попасть, и к назначенному часу поспеть буквально минута в минуту. Хотя, возможно, им просто попался хороший таксист с хорошим навигатором, а маршрут девушка просчитала заранее. В социальном заведении оказалось, как говорится, бедненько, но сравнительно чисто. На Алексея пахнуло незабвенным запахом хлорки, который в его детдоме мыли, казалось, даже тарелки. Но и в казарме ею тоже увлекались. Еще попахивало какой-то дезинфекцией, как в госпитале. Загонщик для охранницы и по совместительству регистратура, неизбежные фикусы и еще какие-то кусты в катках. Все в розово-алых цветах, светло-зеленые стены, кафельный пол. Ему показалось, будто бы он уже когда-то это видел. Впрочем, такие заведения, похоже, строятся по типовому проекту. Пока Алексей оглядывался, Лариса уже успела переговорить с сонной охранницей, внушительных габаритов немолодой женщиной, поманила его к себе, вытребовала паспорт и прочие бумаги, словом, развела бурную деятельность. Алексей терпеть не мог бюрократии, не умел договариваться и что-то выспрашивать. Влад глубокомысленно говорил, что во всем виновато детдомовское воспитание. Поэтому с облегчением вздохнул, когда Лариса взяла на себя все это, а от него требовалось только «да», «нет» и подписать в журнале учета посетителей. «Второй этаж, 27-я палата», — безразлично произнесла охранница и снова уставилась в старенький телевизор. В сторожке на стоянке, помнится, обитал его брат-близнец. «Если там нету, на посту спросите». На втором этаже, в холле, телевизор гремел очередным сериалом. Алексей еще на лестнице рефлекторно дернулся, услышав выстрелы и взрыв. Но потом сообразил, в чем дело, и немного расслабился. Хорошо еще, его никто, кроме Ларисы, не видел, а она смеяться не станет. «Вот, 27-я», — сказала она, потянув его за руку. «Идешь?» «Я же сказал, что должен», — ответил он, постучав, открыл дверь. Палата была не особенно большой, но четыре койки с тумбочками там умещались. Имелся шкаф и небольшой стол. Запах стоял специфический. Чувствовалось, что белье здесь меняют не очень часто, что у кого-то из постояльцев проблемы с желудком, а проветривают в палате редко. Должно быть, пожилые люди опасаются простыть. Это Алексей помнил по излияниям Елены Матвеевны, которой довелось как-то месяц пролежать в больнице, и которая с тех пор сделалась рьяной фанаткой свежего воздуха. «Запах старости», — вспомнил он слова из какой-то книги, — «и бедности, лекарства, дезинфекция, и еще неистребимый душок вареной капусты. И почему в больницах и таких вот приютах непременно готовят капусту? Витаминами обеспечивают, что ли?» Алексей заметил, как дрожат ноздри у Ларисы, и вдруг представил, как должно было пахнуть для нее его жилище во время того самого первого визита. Вряд ли намного лучше, учитывая, что он и мусор редко выносил, и посуду не мыл. «Серый, что стоим-то?» — шепотом произнесла Лариса. — Тут, вон, только одна женщина. Спроси, что ли, или давай я. — Я сам. — мотнул он головой и шагнул вперед. — Прошу прощения, вы меня слышите? Лежавшая на койке женщина с безучастным видом, глядевшая в окно, повернула голову и посмотрела на Алексея. — Вы не подскажете, Нина Малютина здесь живет? «Ну, в смысле, в этой комнате?» — неуклюже спросил он. «Мне сказали, она в 27-й». «Ну да», — ответила она. «А что? Вы кто вообще?» «А где ее найти? В холле?» — высунулась из-под локтя Алексея Лариса. «Там все кино смотрят». «Чего меня искать?» — мрачно спросила та и села. «Вот она я». «Так вы кто такие-то?» Алексей молчал, глядя на худую, неистощенную, просто худую женщину. Насколько он помнил, мать всегда была женщиной в теле, а теперь будто высохла. Впрочем, он слышал, что с пьющими такое случается. С другой стороны, сейчас-то ей неоткуда алкоголь взять. С третьей вряд ли тут кормят много и разнообразно. Волосы оказались подстрижены совсем коротко. Ну да, тут не до изысков с роскошной шевелюрой не управишься. Поредели и посидели. Теперь он видел, когда женщина пошевелилась под тонким одеялом, стало заметно. Левой ноги у нее нет по колено, на правой отсутствует ступня. Инвалидного кресла рядом, правда, не наблюдалось, только костыли стояли. Так что, наверное, с протезом и подпорками она могла передвигаться самостоятельно. «Не узнаешь?» — спросил он, и та, что была когда-то его матерью, всмотрелась в его лицо. «Паша?» — выговорила она вдруг, моргнув несколько раз. «Ты откуда? И почему в форме?» Алексей переглянулся с Ларисой и сказал. «Я не Павел. Если ты имеешь в виду Серегина, то я Алексей». В принципе, подумалось ему, она могла и спутать. Взрослым-то сына никогда не видела, а сын уже седеет и теперь вполне может быть похож на незнакомого отца, каким его запомнила мать. «Что?» — произнесла она, поддавшись вперед и комкая одеяло у груди. В глазах ее появилось что-то странное. «Нет. Нет, нет, нет!» Алексей отшатнулся от неожиданности, чуть не сшиб Ларису. Та схватилась за него обеими руками и смогла устоять. «Уходи! Уходи, чудовище!» — бормотала женщина, пытаясь отодвинуться подальше от сына. «Зачем ты вернулся? Хочешь меня забрать?» «Нет», — ответил он как мог спокойно. «Мне некуда. Не к Ларисе же». Нина перевела взгляд на Ларису, всмотрелась, встретилась с нею глазами. Девушка чуть наклонила голову, глядя в упор, без тени улыбки. И вдруг тоненько завыла. «Уходи», — повторяла она. «Оба!» «Думала, обойдется. Думала, избавилась от твари. А ты не один, с такой же. Уйди, я кричать буду». «Нина, что с вами?» Наклонилась чуть ближе Лариса и едва увернулась от удара. «Ой!» «А-а-а!» — на одной ноте голосила та. «Спасите! Убивают!» «Ларис, пойдем отсюда!» Вздрогнув, попросил Алексей. Она, похоже, не в себе. Уже в коридоре они переглянулись. «Что это она?» — недоуменно спросила девушка. «Представления не имею», — ответил Алексей. «Ну, что за отца меня приняла, это я могу понять. А дальше я ничего не понял. Зайдем на пост? Санитарки-то, наверное, знают, кто тут с каким прибабахом». Лариса кивнула. Искать медсестру пришлось долго, но в итоге поиски увенчались успехом. «А, Малютина!» — сказала та. «Зря вы так сходу ввалились. Она малость того. До психушки не доходит, но иногда ее накрывает. Соседки уже жаловались. Луны боится до смерти, просит окна занавешивать, а собак даже по телевизору видеть не может, особенно серых почему-то. Так-то обычная женщина, но как вступит в голову, начинает рыдать и просит спрятать ее где-нибудь. И спит непременно у стенки». Упросила соседку поменяться местами. «Не то, — говорит, — вовсе без второй ноги останется». Алексей снова посмотрел на Ларису и почему-то вспомнил жутковатую колыбельную. «Вы ее забрать хотите?» — деловито спросила медсестра. «Нет, — ответил он, — некуда. Живу у девушки, сам инвалид. Не смотрите, что в форме, отставной я. Но могу немного денег переводить на лекарства. Или что там еще нужно? Совсем немного. Я еще и безработный». Почему-то он испытывал мстительное удовольствие, говоря эти слова. И удивился, когда медсестра, понимающе переглянулась с Ларисой. А та только улыбнулась, мол, он и не такого наговорит. «Малютина оставила сына в детдоме», — пояснила она. Он ее 20 лет не видел. Разыскал вот. «Ничего себе кино!» У медсестры разгорелись глаза. Надо было полагать, скоро весь приют облетит пикантная история. Это о нем, значит. Нина, как не в себе, кричит, мол, «Сгинь, чудовище! Пропади пропадом!» «Ну, я был тем еще чудовищем в 3 года», согласился Алексей. Внутри что-то неприятно дрожало. Да и потом не лучше. Правда, может, это она об отце? Я его не помню, а она меня сегодня с ним спутала. Ну, кто разберет? — пожала плечами женщина. Так, я вам реквизиты запишу, если вдруг будете деньги переводить или передавать с кем-то. Уточняйте, это лично для какого-то пациента или вообще. Вы еще к Малютиной придете? Нет, — сказал Алексей. Хватит. Спасибо вам. Да не за что. Он молчал всю дорогу до хостела и весь вечер. Ужинать не стал. Выпил кружку чая и этим ограничился. Есть попросту не хотелось. Копаться в себе тоже. Тем более, что Алексей этого делать не умел. И опасался забраться в такие дебри, что не выберешься. А в психушку он не хотел. Серый. Лариса осторожно погладила его по плечу. «Можно к тебе?» «Тесно будет», — сказал он. «Кровати узкие». «Ну и подумаешь. Холодно, пусти погреться». Девушка, не дождавшись ответа, набросила поверх второе одеяло и забралась на кровать. Ноги у нее и впрямь были ледяные. «Ох, какой ты теплый! Леш, чуть-чуть подвинься, а то я упаду». «Да, вот так. И давай спать. Завтра рано вставать». «И спит у самой стенки», — вспомнил Алексей слова медсестры. И его пробрала дрожь. Лариса только крепче прижалась к нему и блаженно вздохнула. «Придет серенький волчок». «Да что за бред!» Только вот Лариса всегда ложилась с краю и прекрасно засыпала. Всегда теснила его к стенке. И это проклятая колыбельная...